Весь день мы с ним мотаемся по замку. Припомнив все, что я когда-либо читал о всяких там подземельях и тайных ходах, пытаюсь обнаружить хоть один из них. Но то ли из меня хреновый сыщик, то ли в книгах писали и вовсе несусветную зауми, ничего интересного найти не удалось. Тот коридор, в котором подранили неизвестного, мы дважды прочесали самым тщательным образом. И фигушки. Отогнав уже совсем бредовую идею залить пол водой и посмотреть, куда она будет стекать, сажусь на какой-то выступ и задумываюсь. Рядом устраивается Лексли. Он трет покрасневшие глаза и зевает. «Может, ну их нафиг эти поиски?» Спрашиваю его. Кот пожимает плечами. «Наверное, мы не там ищем. Но данную парочку видели именно здесь?» Еще раз оглядываюсь по сторонам. Как я уже упоминал, башня эта стоит почти особняком. Пройти к ней можно только по улице. Или, как это сейчас делаем мы, по подземному коридору. Он длинный, метров 150, и извилистый. Делает два поворота. Так что его средняя часть ниоткуда не просматривается. Отсюда и возникло вполне обоснованное подозрение, что выход из подземелья как раз и находится в слепой для часовых зоне. Надо ли говорить, что этот отрезок коридора мы исследовали особенно тщательно, но без толку. Очередной раз разглядываю кровавые пятна на полу. Вот тут бежал раненый. Здесь он на секунду остановился, чего-то ждал. На пол в этом месте натекло чуток побольше крови. Снова побежал, вот до этой точки, и исчез. Кровавых следов тут больше нет. Не доходя до поворота коридора, они заканчиваются. «Интересно, а что тут наверху?» — спрашиваю своего спутника. «Внутренняя стена». Она здесь относительно не толстая, чуть больше метра. Тайный ход в ней сделать сложно. Но возможно? Сомнительно. Обожди, ведь в стене ворота есть, так? Есть, и что? А рядом будка привратника. Там сейчас наш человек, ворота закрыты. А как давно он там сидит? Ну, сразу после покушения, это мой приказ. Приказ правильный, не спорю. Но скажи мне, пожалуйста, он туда как скоро прибежал? Лексли чешет затылок. Ну, с полчаса точно прошло. А что? Давай-ка мы еще и вот тут пост поставим. Только не прямо здесь, а у поворота. Есть у меня одна мысль. Поднявшись наверх, некоторое время сидим просто на свежем воздухе. Все-таки свет фонарей и факелов в коридорах — это не яркое солнышко на улице. Нас слегка разморило, а кот даже вздремнул минут 10. Не мешаю ему, пусть хоть чуток передохнет. Мы по этим коридорам почти 4 часа лазили. Какой-то передых совершенно необходим, а то и ноги можно протянуть от перегрузки. Да и я сам чуток размяк на солнышке. Будет нас обоих звук трубы. Продрав глаза, пулей несемся в привратную башню. Из амбразур видно, что снизу поднимается колонна солдат. В передовых рядах везут знамя. Герб с этого расстояния не виден. «Барон подошел?» — спрашиваю у кота. «Похоже. По численности их как раз 200, как он и сообщил». Ладно, стрелков на башнях предупреди, мало ли что. Хотя я прекрасно понимаю, что 200 солдат сметут нас за несколько минут. Тем более, что мы все уже давно на ногах, уставшие и измотанные бессонной ночью. Свесившись вниз, даю команду впустить прибывших. Скрипя, открываются огромные створки ворот, и в их проеме показывается всадник. Рядом с ним знаменосец. Оба они покрыты пылью, Видно, что торопились ребята, сюда не на шутку. Должно быть, барон этот тут немалая шишка. 200 стражников — сила. Так ведь он еще поди и не всех сюда отправил. Должен же кто-то и в его владениях порядок поддерживать. Мы с Лексли стоим в середине двора, и оба всадника направляются прямо к нам. За их спиною в проеме ворот показываются и все остальные. Спокойно и без суеты они разъезжаются по сторонам и выстраиваются в 4 шеренги. Парни, судя по всему, неплохо обучены и дело знают. Во всяком случае, их маневры вызывают одобрительную оценку у моего спутника. «Грамотные ребята! Несколько часов марша, а снаряжение ни у кого не болтается. В седлах сидят крепко». Подъехав к нам метров на 10, оба передовых всадника спешиваются. Следом за ними такую же операцию повторяют и остальные. Первым идет крепкий и уже порядком немолодой дядька. Совершенно седые волосы резко контрастируют с черной бородой. Надо полагать, это и есть сам барон. Отстав от него на 3 шага, идет знаменосец. Отсюда я уже могу рассмотреть герб на знамени. На треугольном щите нарисован вставший на дыбы единорог. Не силен я в геральдике и не очень понимаю значение этого герба. Подойдя на 2 метра, бородатый останавливается. «Милорд», — Лексли кивает в мою сторону. Бородатый делает шаг вперед, снимает шлем и опускается на 1 колено. Знаменосец склоняет знамя, и по этому знаку все остальные солдаты следуют примеру своего командира. Остается на ногах только знаменосец. Склонив голову, командир вынимает свой меч и протягивает его мне рукояткой вперед. «Хотя и не успел принести вам, милорд, вассальную клятву, однако же мой долг быть с вами рядом в минуту опасности». Беру в руки меч и оглядываюсь на своего спутника. Тот молчит, предоставляя мне возможность самому принимать решение. Эй, вот злодей! Я же ни уха ни рыла в этих церемониях. Что делать-то надо? Шагнув вперед, я поднимаю барона на ноги. «Принимаю вашу клятву, барон, и возвращаю вам ваш меч, ибо более достойного владельца ему не найти. Со своей стороны, обязуюсь защищать вас и ваших людей так, как это и надлежит лорду». «Ничего не напортачил?» «Да вроде бы нет. Кот не высказывает никаких сомнений, да и барон спокоен». «Сегодня и навсегда вы, барон, будете первым из тех, кто стоит рядом со мной. В мирное время и в годину испытаний, и все потомки ваши унаследуют это право». «Ух ты! Вот это я сказанул!» Лексли удивленно раскрывает глаза. «Видать, данная привилегия тут немало значит. Ну и пусть. По крайней мере, этот дядька производит хорошее впечатление. Хоть разок награда найдет своего владельца вовремя и правильно». Барон смущен. Надо полагать, не ожидал. «Милорд, такая честь для меня, ведь я не принадлежу к лучшим родам ваших вассалов. Есть и иные, знатные своими предками и заслугами, я всего лишь выполняю свой долг». «А дядька-то правильный». «Барон, долг выполнять обязаны все. Посмотрите вокруг, где все эти знатные и заслуженные люди? Вы первый, вам и честь. Не спорю, возможно, их предки знатные, и их личные заслуги весьма велики. Однако же не передо мною. Никого из них сейчас тут нет, и почетное место возле меня по праву принадлежит первому из явившихся». Он поворачивается к своим солдатам и поднимает вверх свой меч. Секунда, другая, и над вставшими с колена солдатами с лязгом поднимаются вверх 2 сотни клинков. Впечатляющее зрелище, надо сказать.